Часть 20. Мириам. 5 октября 1947 года. В последние недели Уолтер стал посылать Мириам письма, когда хотел пригласить ее на ужин, а она в ответ звонила ему с телефонных автоматов на почте недалеко от Брутон-стрит. В последнюю встречу он вдруг предложил поездку. «Ты хочешь в воскресенье навестить друзей и чтобы я тебя сопровождала?» «Да. Они живут в Кенте, примерно час езды от Лондона». «Они знают, что я тоже приеду?» «Да, и мечтают с тобой познакомиться. Устроим небольшое путешествие. Нам обоим будет полезно подышать свежим воздухом. Кроме того...» Уолтер говорил с несвойственной ему неуверенностью в голосе. «Я тоже хочу, чтобы вы познакомились». Мириам решила не обращать внимания на колотящееся сердце. «В таком случае я согласна». «Прекрасно. Я заеду за тобой». «Не нужно. Если мы поедем на юг, тебе придется сделать слишком большой крюк, чтобы забрать меня. Встретимся в Лондоне». «Отлично. Я вижу, ты полна решимости подойти ко всему разумно. Я живу недалеко от станции Чансери-Лейн. Ты можешь встретить меня там, скажем, в 10 часов?» Когда Мириам пришла на вокзал в воскресенье утром, Уолтер ждал у входа. Он пожелал ей доброго утра, поцеловал в щеку и повел к своей машине. Автомобиль выглядел пугающе маленьким. Возможно, дело в том, что ноги Уолтера слишком длинные, а плечи слишком широкие для обычных машин, но разместиться с комфортом на водительском сиденье ему не удалось. «Рассчитано на лилипутов, и такая маломощная, что я с тем же успехом мог бы поставить колеса на швейную машинку с твоей работы», — проворчал он. «Заранее приношу извинения за ругательство в течение следующего часа. Ненавижу водить машину, особенно в Лондоне. Как только покинем город, настроение улучшится». «Тогда зачем тебе машина?» «Она не моя, а моего соседа. Может, лучше поехать на поезде?» «Обычно мы бы так и сделали. Однако сегодня нет утреннего поезда, который прибывает на место к полудню». Не желая отвлекать внимание Уолтера, Мириам сосредоточилась на видах за окном. Печать запущенности легла даже на самые красивые здания. Фасады были покрыты пятнами сажи, медь потускнела и пошла зеленью, краска потрескалась. Странные и унылые промежутки между зданиями, случайные, как сама судьба, больше не вызывали у Мириам недоумения. Они ехали по мосту, очень длинному и широкому. Под ним сердито бурлила Темза. Вдалеке Мириам заметила башню с циферблатом, а сразу за ней — Вестминстерское аббатство, где принцесса устраивала свадьбу. «Вот мы на другом берегу», — сказал Уолтер. Город сходил на нет постепенно. Здания понемногу редели, через некоторое время между ними стали проглядывать зеленые пятна. Дорога сужалась, живые изгороди становились все выше, затем пошли пологие холмы и золотые поля, залитые лучами позднего утреннего солнца. «Так-то лучше», — пробормотал Уолтер. «Прости мое ворчание». «Я и не заметила». «Хорошо. Как ты поживаешь? Наверное, занята?» «Да. Неделя выдалась напряженная. Думаю, визит королевы внес свою лепту». «Откуда ты знаешь?» — спросила она, сжавшись от страха. «Я бы не имел права зваться журналистом, если бы не знал. Их сфотографировали у входа в дом Мод. Теперь он начнет задавать вопросы». «Мириам! Мириам! Я не нарушу свое слово, слышишь?» Она нервно облизнула губы, пытаясь подавить волну паники. «Да, я знаю, что не нарушишь». «Хорошо. Я больше беспокоюсь о том, как пройдет сегодняшнее знакомство с моими друзьями. Хотя ажиотаж вокруг этого платья коснулся даже меня. Люди жаждут подробностей, особенно американцы. А мне интересно...» «Нам предлагают деньги. Репортеры караулят нас у дверей. Когда мы идем с работы, они стоят там, выкрикивая вопросы, и не уходят с дороги. Порой их так много, что надо проталкиваться». «Боже, правый!» «Окна пришлось закрасить. Сначала обходились занавесками, а потом к месье Хартнеллу пришел хозяин здания напротив и сообщил, что одна американская газета предложила ему целое состояние за аренду верхнего этажа до дня свадьбы». «Ты читала Picture Weekly?» «Ты знаешь, я бы до такого никогда не опустился». Знаю, знаю. А вдруг нас кто-то увидит вместе? Я работаю у мсье Хартнелла недавно. Если меня заметят рядом с известным журналистом... Ха! Очень любезно с твоей стороны. И все же я не подхожу под такое лестное определение. Хорошо. Рядом с редактором известного журнала. Если об этом станет известно, мне конец. Потом меня не наймут ни в одной мастерской. Если ты не захочешь видеться, пока платье не будет готово, я пойму. В любом случае, осталось недолго, — рассудительно заметил Уолтер. Он прав. Разумнее и безопаснее будет не видеться, ведь через месяц все закончится. Отчего же у Мириам похолодело внутри от одной мысли о разлуке? Они знакомы всего 2 месяца. Если сложить часы, проведенные в его компании, едва ли наберутся сутки. Мириам не успела хорошо узнать Уолтера, а он ее. Даже если они больше никогда не встретятся, она переживет. Однако какая-то часть ее будет потеряна. Может, нам просто соблюдать предосторожности? Больше никаких ресторанов, никаких прогулок на публике, по крайней мере, до свадьбы. Что же мы будем делать? Проводить время с друзьями? Ты всегда можешь прийти в мою квартиру. Я могу готовить тебе ужины. Ты умеешь готовить? Самые модные блюда. Думаю, это возможно, — согласилась Мириам, и на сердце вдруг потеплело. Затем она добавила с любопытством. А к кому мы едем? К моему другу Беннету и его жене Руби. Уверена, они тебе понравятся. Ты имеешь в виду Руби Саттон, которая пишет статьи для твоего журнала? Да. Это я познакомила их с Беннетом, чем весьма горд. Они женаты около 2 лет и скоро ждут ребенка. Вы давно дружите с Беннетом? Больше 20 лет. Мы вместе учились в университете. Его родители умерли, мы почти всегда были за границей, и Беннет стал приглашать меня в гости. В этот дом мы сейчас и направляемся. Там мы проводили каждое Рождество и Пасху, а иногда навещали крестную мать Беннета в Лондоне. Они с Руби стали мне второй семьей. Не кровными родственниками, а семьей, которую сам выбираешь. И от этого она еще ценнее. Уолтер протянул руку и пожал ладонь Мириам. Когда тепло, тяжесть и уверенность его прикосновения проникли под кожу, ее одиночество стало таять. Неужели так просто? А что у них за дом? Большой? Уолтер убирал руку лишь для того, чтобы переключать передачи, когда нужно было поворачивать. Не особенно. Зато некоторые части очень старые. И изначально дом построен еще в веке 14-м, и предки Беннета добавляли разные элементы то тут, то там. Дом стоит в городе? Неподалеку от Эденбриджа. Маленький городок. О, мы уже совсем близко. Они свернули на узкую извилистую дорогу, которая вела вверх через гребень холма, и на его склоне стоял старый дом со множеством пристроек. Вокруг него был большой сад с еще покрытыми яркими цветами клумбами. Уолтер остановил машину на засыпанной гравием площадке и заглушил двигатель. Мириам вышла и потянулась. «Готовься к встрече с приветственным комитетом», — сказал Уолтер. Мириам только хотела спросить, что он имеет в виду, когда услышала шум. Стая собак. Лай и вой становились все громче. Входная дверь распахнулась, и прежде чем Мириам успела что-то предпринять, 6 собак выскочили из дома и бросились прямо к ней. Самая крупная из них, немецкая овчарка с мощными лапами и огромной головой размером с человеческую, гулко лаяла на бегу. Когда-то давно, в детстве, Мириам любила собак. Она возилась с милыми соседскими спаниелями, расчесывала их шелковистую шерсть, учила их садиться, приносить палку и подавать лапы по команде. До Равенсбрюка она любила собак. В Равенсбрюке она узнала, чему злой человек может научить собаку. Она видела, что случалось с заключенными, пытавшимися бежать, и поэтому сейчас заставила себя стоять неподвижно. Если не двигаться и не сопротивляться, собаки не нападут. Уолтер обошел автомобиль и встал рядом с Мириам. Он называл клички каждого пса одного за другим. «Это Джои, а это косматый парень, Дугал. Да, «Да, я рад вас видеть, очень рад. А это Мириам. Боже!» «Ты испугалась?» «Какой же я осел! Я не могу!» У Мириам сжалось горло. «Сядь в машину. Я сейчас вернусь». Уолтер свистнул собакам, и они послушно побежали за ним в дом, продолжая гавкать. Через минуту он вернулся, хрустя подошвами по гравию, и сел в машину рядом с Мириам. «Что ты сказал друзьям?» — забеспокоилась она. «Что они обо мне подумают?» «Что ты немного испугалась собак. А их тут целая свора. Я люблю собак. Раньше любила». Мириам убеждала себя, что собаки Беннета — дружелюбные животные, обученные только командам сидеть, лежать и дай лапу. Они не станут гнаться за каждым, кто посмеет пошевелиться, не станут нападать на людей, не вцепятся в горло мертвой хваткой. И все же ее сердце продолжало бешено колотить по ребрам. «Мириам, ты слышишь меня? Я здесь. Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Просто дыши. Вдох и выдох. Медленно. Вот так». Казалось, прошла вечность, прежде чем она смогла поднять глаза. «Мне очень жаль. Прости. Надеюсь, пожалуйста, Мириам, не извиняйся. Ты сможешь зайти в дом?» Она робко кивнула. Уолтер помог ей выйти из машины и повел к двери. «Готова?» «Да». В большой прихожей стояли вешалки с разнообразной одеждой и полки для обуви. В плетеной корзине лежали собачьи поводки, а из подставки для зонтов торчали несколько тростей и одинокая удочка. На стенах висели карты в рамках и акварельный рисунок дома, а на старом каменном полу лежал потрёпанный персидский ковер с почти неразличимым узором. «Я возьму твой плащ и добавлю в коллекцию, а твою сумку повесим выше, чтобы собаки не добрались. Пойдем поищем хозяев». Гостиная была под стать прихожей. Потертые ковры, старые диваны, потемневшие от времени картины, а в дальнем конце огромный камин, в котором когда-то готовили пищу. В кресле у огня сидела симпатичная молодая женщина, немногим старше Мириам, с круглым румяным лицом и большим животом. Рядом стоял мужчина, примерно того же возраста, что и Кас, с коротко остриженными темными вьющимися волосами. Он наклонился, поцеловал женщину в лоб и помог ей встать. Его лицо светилось нежностью и заботой. Они шагнули навстречу Мириам, мужчина протянул ей руку. «Мадемуазель Дассен, nous vous souhaitons la bienvenue». «Добро пожаловать». Мириам с удивлением посмотрела на Уолтера. Почему он не обмолвился, что его друг прекрасно говорит по-французски? «Хвастун», — насмешливо скривился Уолтер. «Всего лишь поприветствовал гостью», — пожал плечами мужчина. «Меня зовут Беннет. Рад, наконец, встретиться. Извините за невоспитанных собак. Кэс говорит, что в прошлом вы пережили что-то неприятное». «Прошу вас, я...» «Нам важно, чтобы вы чувствовали себя как дома. Собакам не повредит, если несколько часов они не будут бегать вокруг нас. Кроме того, обед получится более цивилизованным, если нам не придется перекрикивать лай». Молодая женщина подошла к Мириам и взяла ее за руки. «Беннет прав. Так они хотя бы не станут выпрашивать еду со стола. Между прочим, меня зовут Руби. Приятно познакомиться. Кэс уже устал отвечать на мои расспросы о вас». «Спасибо, я тоже рада встрече. Обед почти готов, а пока присядьте рядом со мной. Вы можете занять кресло Беннета, а мужчины пусть устраиваются на диване». «Когда ожидается ребенок?» — спросила Мириам, как только все расселись, и Беннету удостоверился, что жене удобно. «В конце месяца. Бегемотом я стала только на прошлой неделе. Теперь не могу даже надеть ботинки. И ночью приходится будить Беннета, если нужно перевернуться на другой бок». «Хорошая тренировка перед рождением ребенка», — улыбнулся Беннет. «Я и раньше спал очень чутко». Руби, насколько могла, подалась вперед и сосредоточила внимание на Мириам. «Кэс, почти ничего о вас не говорит. Мы знаем только то, что вы француженка». «Я вышивальщица», — сказала Мириам. «Работаю у Нормана Хартнелла». «Неужели? Значит, вы...» «Нет, Руби», — прервал ее Уолтер. «Не делай такое лицо. Никаких вопросов о королевской свадьбе. Вообще». «Хорошо». Руби улыбнулась. «Я бы не стала спрашивать. Не сомневаюсь, что вам запрещено разглашать подробности. Спасибо. Тем не менее, у вас интересная работа. Трудно ли научиться вышивать? Столько времени прошло. Начала Мириам и осеклась. Прошло всего 8 лет. Не так уж много. Оказалась целая жизнь. Я стала подмастерьем в 14, и тогда вышивать мне совсем не нравилось. Может, потому что я впервые была вдали от семьи, и я... не знаю, как это по-английски. «J'avais le mal du pays». «Тоска по дому», — подсказал Беннет. «Да. Много ночей я плакала и мечтала поехать домой, спать в своей кровати». Вдали звякнул колокольчик. «Нас зовет Кук», — объяснил Руби. «У нее больные ноги, а звонить в колокольчик проще, чем ковылять из кухни. Хотя лично я иногда чувствую себя ковбоем на ранчо». Столовая походила на остальные комнаты. На столе их уже ждали тяжелые серебряные приборы, бело-голубой фарфор, кружевные баттенбургские салфетки вместо скатерти и в центре сверкающая хрустальная чаша с узором из белых хризантем. Обед начался с супа из протертых овощей. Затем подали дичь с тушеными грибами и луком-пореем. Десерт напомнил Мириам сладкие французские гренки, только вкус у него был насыщеннее и слаще. «Хлебный пудинг», — пояснила Руби. «Любимое блюдо Беннета. Готова спорить, на него ушел весь наш запас яиц». Мириам было приятно слушать, как Уолтер и Беннет обсуждают последние события в мире, как Руби то и дело вставляет несколько слов, и восхищаться очевидной привязанностью, которую испытывали эти трое друг к другу. После обеда Уолтер и Беннет остались, чтобы помочь Кук убрать со стола и помыть посуду. Мириам тоже принялась собирать стаканы, но Беннет тут же их отобрал. «Гости не имеют права работать. Так принято в нашем доме. Вы можете составить Руби компанию в гостиной или прогуляться в саду. Обещаю, собаки вас не потревожат». Как бы Мириам не хотелось провести время с Руби, ей требовались несколько минут уединения. «С удовольствием посмотрела бы на сад. Куда мне идти?» «Дверь в конце коридора. Чем дальше от дома, тем гуще заросли». Сад, с трех сторон ограниченный стенами дома, был разбит на ровные грядки овощей и зелени. Плетистые розы с увядающими цветами взбирались по кованым решеткам, установленным в середине каждого участка сада, а вдоль южной стены росли шпалерные фруктовые деревья. Мириам обошла весь сад, разглядывая цветы и травы, а затем встала в центре, повернув лицо к солнцу, чтобы вдохнуть аромат зелени. Подошел Беннет. «Тут красиво», — сказала она. «Дело рук моей матери, вдохновленные воспоминаниями о детстве в Нормандии». «Так вот почему у вас нет акцента». «Маман была непреклонна. Дома разрешался только французский. В итоге это сослужило мне хорошую службу». Беннет поймал ее взгляд. «Во время войны я был во Франции. Видел ужасные вещи. Вряд ли я когда-нибудь смогу их забыть». Она кивнула, не совсем понимая, к чему он ведет. «Думаю, вам довелось видеть что-то похуже и пережить». «Как вы узнали?» «Догадался. Я уважаю ваше решение не говорить о прошлом. Однако, если есть место, где можно поговорить, это наш дом». «Я хочу ему рассказать. Правда?» «В нем нет ни капли ненависти. Совсем. Впрочем, вы это уже поняли». «Уолтер очень важен для меня», — прошептала она. «Он стал мне дорог». «Понимаю. И все же вам...» «Привет, Касс! Не слышал, как ты идешь. «Да, вы двое улизнули в тихомолку». В руках Уолтер держал пальто Мириам. «Пойдем на прогулку. Кук заверяет, что скоро быть дождю». «Отличная мысль», — поддержал Беннет. «Я бы к вам присоединился, но мне нужно следить за Руби. Ей по лестницам не подняться». Уолтер повел Мириам вниз с холма через заросшую буками рощу на луг, пересеченный тропинками. Они шагали молча, солнце грело им спины, и через несколько минут Уолтер взял ее за руку. «О чем вы с Беннетом болтали?» «О Франции. О войне». «Я так и думал». Он на мгновение стиснул ее руку. «Когда тебя напугали собаки, ты сказала, что раньше их любила». «Раньше?» «Да. До того, как меня арестовали. До заключения в Равенсбрюк. Там держали собак для охраны», — процедил сдавленным голосом Уолтер. «Он зол», — догадалась Мириам. «Так зол, что едва может говорить». «Да». Они шли дальше, и она поняла, что нужно рассказать ему остальное. «Ты должен знать еще кое-что. Я еврейка». Он еще сильнее стиснул ее руку и не отпускал. «Я подозревал». «Почему?» Как вышло, что Уолтер совсем не удивился. «Детектив из меня неважный. Но ты говорила о бабушкиной курице по пятницам. И твое имя — Мириам. Не совсем типичное имя для католички. Прибавил твое молчание в жизни до войны и догадался?» «Почему ничего не сказал?» «Не хотел давить. Ждал, когда ты решишься открыться». «И тебе все равно?» «Правильнее спросить, не мешает ли это мне? Тогда я отвечу. Нет, не мешает. Однако мне не все равно, даже и очень». «Я не понимаю». «Твое происхождение, часть тебя. Как я могу узнать тебя по-настоящему, не зная, что ты еврейка?» Уолтер прижал ее руку к своей груди и крепко обнял Мириам. Он ждал, пока она выплачется, а когда рыдания сменились редкими всхлипами, протянул ей мятый носовой платок. «Клянусь, он чистый». Она вытерла глаза и высморкалась, а затем снова взяла его за руку. «Ты не против еще немного прогуляться?» «Конечно, нет. Может, хочешь рассказать мне о своей семье, где ты выросла?» «В Коломбе, недалеко от Парижа. У нас был маленький домик на улице Серезье. Родители матери жили на соседней улице». «Значит, дружная семья?» «Да», — помолчав, Мириам спросила. «Ты слышал о деле Альфреда Дрейфуса?» «Конечно». По словам отца, именно тот судебный процесс заставил его родителей сделать выбор. Они могли быть либо французами, либо евреями. И выбрали Францию. Отец, полагаю, тоже. В нашем доме ничего не напоминало о нашем происхождении. Понятно. А родители матери были набожны. Пока я росла, каждую субботу в их доме проводился шаббат. И бабушка подавала ту самую курицу, мое самое любимое блюдо. Что случилось потом? Бабушка умерла, когда мне было 12. Субботние ужины прекратились. Отец за нас боялся. Мы видели, что происходит в Германии. Уолтер взял ее руки, накрыл своими большими ладонями, и Мириам почувствовала себя в безопасности. Она открыла ему дверь в свои воспоминания. Ровно настолько, чтобы Уолтер увидел лицо ее отца и написанный на нем страх. Ради нее Уолтер проглотил это знание, словно яд. «Ты покинула дом родителей в 14 лет? В каком году?» «Весной 38-го. Папа постоянно твердил, чтобы я никому не рассказывала о своей семье. Я ему возражала. А после начала оккупации провели перепись. Французских евреев пересчитали, переписали наши адреса. Папа этого ожидал, потому что его предупредил друг, работавший в полиции. Отец неожиданно приехал в Париж, ждал меня у дома, а потом отвел в кафе и рассказал, что нам грозит. Они с мамой не могли избежать переписи. Их в городе все знали. Кроме того, им нужно было заботиться о дедушке, который уже не перенес бы переезд». «Тебя тоже внесли в перепись?» Мириам покачала головой. «Отец сделал мне фальшивые документы. Я стала Марианной Дессен, родившейся в небольшом городке в провинции Авернь. Когда-то мы ездили туда, поэтому я немного помнила те места. Отец велел мне уйти из мастерской Maison Lesage и найти другую работу или постараться уехать из Франции. Трудно было найти новое место». «Ничуть. Через неделю я устроилась в Maison Rebé, сменила жилье, и меня не внесли в перепись евреев. Я никогда не носила звезду. Я врала. Я пряталась. И больше никогда не видела свою семью». «И выжила», — проговорил Уолтер, вытирая глаза другим платком, таким же мятым, как первый. Они вернулись в сад. Уолтер усадил Мириам на каменную скамейку, и только тогда она поняла, что вся дрожит. Уолтер обнял ее за плечи одной рукой, а второй сжал ее ладони. Всех этих слов она никогда не произносила вслух. Она так устала держать их в себе. «Только после войны я выяснила, что с ними стало. В 42-м году их арестовали в июле и отправили на велодром Вель-де-Ив, что в центре Парижа. А потом», — прошептал Уолтер, прижавшись щекой к лбу Мириам. Он склонился над ней, защищая, как мог. Вряд ли я когда-нибудь узнаю. Вероятно, этапировали в Освенцим. Дорогая моя, мне так жаль, что не передать словами. Я вижу велодром во снах. Мириам торопилась вытолкнуть слова, сбиваясь и хрипя. Хотя я там никогда не была, ни до войны, ни после. Я вижу велодром и тысячи людей, которые там погибли. Папа, мама, дедушка, они понимали, что их ждет. Его руки так крепко обняли Мириам, что стало трудно дышать. Я думаю об этом постоянно, как все происходило. Сначала на велодроме, потом в лагерях, дорога смерти на восток. Я вижу их, они приходят ко мне через время, через расстояние, чтобы я стала их свидетелем, стала их голосом, чтобы я могла открыть миру правду. «И ты расскажешь?» — прошептал Уолтер. Она так много ему сказала. Несомненно, он поймет, что она задумала сделать, задумала сотворить. «Есть задумка. Мне нужно тебе показать. Это очень сложно выразить словами. Мы можем вернуться в дом?» «Конечно». Уолтер отвел ее в библиотеку, где Мириам вынула из сумки сверток, с которым не расставалась уже несколько недель. Она развернула на столе квадрат ткани размером с салфетку. На нем была вышита женщина, стоящая в одиночестве. Рисунок состоял из множества крошечных лоскутов, нашитых друг на друга, словно мазки краски. Фон напоминал картины импрессионистов. Линии пересекались и расходились, создавая массу близко расположенных зданий или, возможно, большую толпу. Женщина оглядывалась через плечо. Был виден профиль ее лица. Она подняла одну руку, словно в предупреждающем жесте. На ее пальто желтела звезда Давида. «Это ты?» — спросил Уолтер. «Нет, я никогда не носила звезду». «Значит, твоя мать?» «Да, она была очень красивой». «Это... Боже мой, Мириам, это работа художника. Ты художник, творец. Разве ты не видишь? Ты должна продолжать. Обещай, что не бросишь». «Потребуется много времени», — предупредила она. «На этот фрагмент у меня ушло несколько недель. А моя задумка — больших масштабов. Даже не знаю, смогу ли закончить». «Возможно, не скоро», — кивнул Уолтер. «Но однажды».